Эпилог. Знаете, Виктор Викторович, а мне, как журналисту, все-таки жаль, что сегодняшний голый марафон в поддержку отечественной косметики отменили. Приятный голос Даниила Резкого, ведущего по радио финансовых новостей программу «Петербург в центре внимания», лился из 11 колонок моего нового японского авто. Я летела по Приозерскому шоссе, включив круиз-контроль и чувствуя себя пассажиром, а не водителем этого кроссовера бизнес-класса, к роскоши которого до сих пор не могла привыкнуть. Ведущий тем временем рассуждал. «Вы только представьте себе эти кадры! Залитый майским солнцем Невский проспект. Толпа выкрикивает лозунги «Готовьтесь, французики, мы вам покажем!» Обнаженные чиновники, несущие алое знамя нашей Маши». И заметьте, Даниил, за полгода подготовки к марафону петербургские чиновники привели себя в такую великолепную физическую форму, что легко могли бы сменить профессию и стать членами сборной России по легкой атлетике, пошутил мой папа. Он уже не первый раз выступал экспертом в теле- и радиопрограммах холдинга финансовых новостей. Неделю назад он комментировал резонансное дело о контрабанде санкционных продуктов. Какой-то парень попался на том, что слишком плотно пообедал перед вылетом из Испании. После приземления в родном Петербурге его стошнило, так таможенники придрались, что он в своем желудке провез запрещенные продукты. Как выразился мой папа, это дело плохо пахнет во всех смыслах. «Кстати, Виктор Викторович», – подхватил Резкий, – «вполне возможно, что многим городским чиновникам действительно придется искать другую работу, поскольку новый губернатор Санкт-Петербурга Владлен Романов накануне заявил, что, цитирую, «разгонит весь этот паноптикум и наберет в Смольный нормальных пацанов». Конец цитаты. «Довольно необычный словарный запас для главы культурной столицы», отметил Резкий. «Но петербуржцам придется привыкать. Например, когда я, проиграв Владлену Романову спор, сжег прямо в студии свой швейцарский диплом по экономике, он, если вы помните, громко рассмеялся и несколько раз назвал меня лузером и чепушилой». При въезде в город я неохотно сбросила газ. 249 японских скакунов под капотом загрустили. Этот мощный кроссовер любил скорость. «Однако вернемся к обсуждению главной темы», – продолжил Резкий деловым тоном. «На ваш взгляд, Виктор Викторович, почему новый глава города все-таки отказался от проведения эпатажного марафона?» «Даниил, думаю, дело в том, – отозвался папа, – что именно из-за голого марафона прежний губернатор Петербурга Раиса Романова потеряла свой пост. Насколько мне известно, в различных судах сейчас рассматриваются иски от бывших чиновников, вынужденных уволиться по причине, как они это называют, принуждения к массовой оргии. Не забывайте и о жалобах, которыми петербуржцы засыпали федеральное правительство». «Да-да», – согласился Резкий. И высокопоставленное начальство Раисы Романовой, видимо, решило, что легче предупредить скандал мирового масштаба, чем потом разгребать его последствия. Так что Раисе Павловне пришлось переехать в Москву, поближе к руководству. А вот сейчас приходят последние сообщения из Госдумы. И если позволите, Виктор Викторович, я зачитаю новость, и мы с вами, как со специалистом, ее обсудим. Эта тема будет вам особенно близка. «Да-да, Даниил, конечно. Что там опять натворили наши депутаты?» «Пока ничего, но все еще впереди. Итак, новость, цитирую. Министр по импортозамещению Раиса Романова представила в Госдуму на рассмотрение свой проект, касающийся запрета импортной косметики на территории всей России. В качестве аргумента Романова приводит положительный опыт Санкт-Петербурга, в котором разрешена к использованию исключительно отечественная косметика фирмы «Наша Маша». Виктор Викторович, положительный опыт? Даниил, я на секунду даже потерял дар речи. Начнем с того, что косметики фирмы «Наша Маша» никто в глаза не видел уже более полугода. Фирма никак не может наладить нормальное производство. После того, как были раскуплены все запасы «Нашей Маши», из-за чего, собственно, вы и проиграли спор Владлену Романову, примите мои соболезнования. Благодарю. Так вот, с тех пор город испытывает страшный дефицит косметики. Суды Петербурга завалены исками от молодых жен, которых бросили мужья, увидев их без макияжа. Все эти несчастные женщины требуют от городского правительства возместить моральный ущерб. На соседнем сиденье запела моя сиреневая раскладушка. Несмотря на то, что благодаря невероятному росту доллара я сколотила целое состояние, смартфон я себе так и не купила. Зачем мне проводник в виртуальный мир? У меня была интересная жизнь в реале. А вот и главный ее создатель. «Привет, котенок!» Голос Василия за последние полгода стал еще более глубоким и завораживающим. Несколько занятий с репетитором, ставившим ему эфирные интонации, оказались очень полезными. «Привет, как прошли съемки финального эпизода?» «Я был гениален, впрочем, как всегда», – заявил Василий. «Герои счастливы. После того, как я им подсказал, как полностью переделать дом и при этом сэкономить деньги на отпуск в Сочи, они оба прослезились. Ярослав снял пару шикарных крупных планов. Потом героиня на камеру примерила несколько купальников. Ее муж торжественно убрал в кладовку строительные инструменты, вытащил оттуда чемодан, упаковал в него пляжные шлепанцы. В общем, финал будет просто супер». «Классно, молодцы. Сейчас позвоню Пафнутию. Пусть выложит на наш сайт трейлер последнего эпизода». «Не беспокойся, мы уже обо всем позаботились. Ярослав смонтировал пару кадров, и Пафнутий тут же загрузил их на наш сайт. Да чего резвый у нас сисадмин, я таких никогда не видел». «Да, молодчина, парнишка, правильно мы его на работу взяли». «Послушай, Шура, я тебе вот что звоню. Я тут подумал, надо нам строить не двух, а трехэтажный дом. Хотел было уже давать задание новгородцам, чтобы нарастили стропила, но решил сначала позвонить тебе». Я засомневалась. Вечно Вася что-нибудь придумает неожиданное. «Вась, ну зачем нам третий этаж в новом доме? У нас и так ведь отличная планировка получается. На первом кухня, столовая, гостевая комната, ванная и котельная. На втором две спальни. Куда еще третий-то?» «А у тебя там будет кабинет. Представляешь, свой кабинет в мансарде», – соблазнял перспективами Василий. «Поставим мощный компьютер, стеллажи для документов и книг, бежевое кожаное кресло на колесиках. Ты же теперь самый настоящий предприниматель. Как же ты без кабинета и без кресла на колесиках?» Бежевое кожаное кресло меня окончательно убедило. «Ох, ну ладно, уговорил». «А я и не сомневался. Я же всегда знаю, что делать». «Хвастун, лучше скажи, ты Тома покормил?» «Докладываю. Твой персидский котяра накормлен, напоен. Я ему почесал животик. Теперь этот драгоценный Том разлегся, как пушистая сарделька, поперек нашей кровати. И спит. Ты довольна?» Я была очень довольна. «Хорошо. Тогда следующий вопрос. Ты пригласил свою маму к нам на ужин, как я просила?» «Да, она обрадовалась». «Отлично, буду готовить замечательный узбекский плов. Знаешь, с барбарисом, двумя видами красного перца, рассыпчатым рисом. Меня на кулинарных курсах научили». Вася застонал. «Хочу его поскорее. Долго ты там будешь, на своем ТТВ?» «Часик, думаю, не больше, но я еще туда не доехала». «Давай поднажми, там быстренько скажи пару слов и отправляйся в освоясье». «Прости, куда отправляться?» – уточнила я грозно. «В освоясье, конечно. А что?» – невинно спросил Василий. «Вася, правильно говорить? В освоясье!» «Да, поучи известного телеведущего, которого пресса называет, между прочим, остроумным и привлекательным, а также звездой антикризисного телевидения», – шутливо отозвался Василий. «Ладно, остроумный и привлекательный. Передай Ларисе Алексеевне, что мы ждем ее в 20:00. А после ужина я хочу с ней обсудить свадебное платье. Тебе-то эта тема не интересна?» «Совершенно верно», – подтвердил Василий. «Для меня главное, чтобы ты 17 мая в 17:45 пришла в ЗАГС на Английской набережной. А в каком платье – мне абсолютно все равно». Пока мы с Васей болтали, программа Резкого уже закончилась. Начались новости. Телеканал «Мужской характер» взял главную премию за лучшее развлекательное шоу, а именно «Ремонт своими руками». Его ведущий Аркадий Пупкин, ранее работавший представителем фирмы-производителя строительных инструментов, во время церемонии награждения выронил золотую статуэтку и разбил стеклянную трибуну. Какой конфуз! Вот все у них так. Шуруповерты не работают, статуэтки падают. Как в известном анекдоте про русского, запертого в пустой комнате. А где металлические шарики? Один потерял, другой сломал. новости продолжались. После резкого повышения банками процентов по уже выданным кредитам увеличилось количество должников. Банки обращаются за помощью в коллекторские агентства. Уф, как хорошо, что я еще перед Новым годом погасила все свои кредиты. Сейчас бы или выплачивала огромные суммы ежемесячно, или пряталась бы от коллекторов. Все-таки насколько вовремя мы обменяли мои доллары в рубли на самой высокой точке курса. Сейчас доллар слегка откатился назад, и я бы уже не смогла реализовать все свои идеи. Вот о них-то сейчас и поговорим в эфире ТТВ. Я красиво запарковалась прямо возле входа в бирюзовый домик. На скамеечке меня уже поджидала прекрасная Марианна в облегающем светло-сером брючном костюме, окруженная верными поклонниками. После того, как я со всеми наобнималась и нацеловалась, все кинулись осматривать мой автомобиль, а мы с Марианной отошли в сторонку. «Ласточка моя, какая же ты теперь стала легкая, беззаботная! И каре это короткое, так тебе идет? И, боже, я хочу такое платье!» Я кокетливо поправила платье в стиле 20-х годов из нежно-розового, тонкого, струящегося натурального шелка, украшенное длинными жемчужными бусами. Сверху я накинула легкий белый пиджак с рукавами 3/4. Бретельки у платья были слишком тонкими для эфира. Комплект довершали изящные белые босоножки от Альберто Моретти и милая белая сумочка. Мрачные цвета остались в прошлом. «Спасибо, Марианочка. Я собираюсь и на свадьбу купить нечто подобное, тоже в стиле 20-х. Присмотрела винтажный наряд с кружевами, плиссировкой, гофре, жемчугом, ручной вышивкой. В общем, невероятно прекрасный. А ты что наденешь, уже решила?» «Птичка моя, раз я твоя свидетельница, значит, должна тебя оттенять и не привлекать к себе лишних взглядов. Так что надену что-нибудь поскромнее», — улыбнулась Марианна и поманила меня за собой. Кольцо с агатом блеснуло, отражая солнечный луч. «Пойдем, ласточка, поболтаем перед эфиром у меня в кабинете». Мы поднялись по ступенькам ТТВ, да более знакомым. В последний раз я спускалась по ним с тяжелым сердцем. Взявшись за ручку кабинета главного редактора, я почувствовала неприятное сердцебиение. Конечно, я знала, что Савелия здесь давно уже нет. И все же... «Ну что, ласточка, как тебе новый интерьер?» «Марианна, что это?» Я замерла. Ничто здесь больше не напоминало лягушачье царство Савелия. Яркие цветные стены, репродукции импрессионистов, восхитительные орхидеи. «Как здесь стало красиво!» «Немножко повеселее, чем при Савелии. Кстати, ты слышала, что Владлен уже отправил его в отставку?» «Да ты что?» – поразилась я. «Не может быть!» «Сказал, что пенсы, к тому же похожие на жабу, ему в команде не нужны». Я хихикнула. «Владлен в своем репертуаре. А ты видела этот ролик на Ютьюбе со свадьбы Владлена? Вот потеха!» «Еще бы!» – отозвалась Марианна. «Мы все редакции раз 100 его пересмотрели, особенно тот знаменитый момент, когда Изольда падает на глазах у всех гостей. Свадебное платье с треском рвется, фата слетает, позорище!» «Ужас!» – покивала я. «Это что у них за семейная жизнь будет, если невеста грохнулась посреди церковного прохода?» «Да, и потом устроила истерику, что ей опять туфли лягушачьим салом намазали». «А еще интересно, где она взяла косметику, чтобы сделать свадебный макияж?» Я скептически подняла брови. Чувствительность лба ко мне уже вернулась. Действие московского ботокса закончилось примерно месяц назад. Марианна закатила глаза. «Наша маркиза ангелов, наша прелестная Анжелика Лебедева, которая нарадоваться не может, что ее назначили пресс-секретарем губернатора, сообщила прессе, что косметику для свадебной церемонии Изольда якобы случайно нашла в своей сумочке. Представляешь?» «А что?» – взвесила я. «Звучит вполне правдоподобно. Молодец, Анжелика, ловко вывернулась». «Ты же ее знаешь. Дайте Анжелике ее земляничные духи, и она сочинит любую ересь в защиту губернатора и его молодой жены». Вдоволь посплетничав, мы с Марианной выпили по чашке кофе из ее новой личной кофеварки, подарок от благодарного коллектива, и она провела меня в сине-бело-голубую студию. Здесь уже готовилась к эфиру Галина, похорошевшая после декрета. Не успели мы с ней обменяться и парой слов, как зазвучала родная отбивка. Здравствуйте! В эфире особый выпуск программы новостей. В студии Галина Тюльпанова. Мелодичный голос Галины вернул меня на много месяцев назад, когда я вот так же ждала, когда она меня представит в прямом эфире. И с нами сегодня Алекса Сурикова. «Добрый день, Галина!» – глубоко вздохнув, поздоровалась я. «Нужно взять себя в руки. Хватит нервничать. В конце концов, я уже не корреспондент ТТВ. Сегодня я здесь в другом качестве». «Вы знали Алексу Сурикову как блестящего репортера ТТВ», – читала по телесуфлеру Галина. «Вы знали ее как звезду Ютьюба, автора серии популярных программ о ремонте. Сегодня мы берем у нее интервью как у успешного предпринимателя, сумевшего добиться успеха в кризис, пока все остальные разоряются. Алекса», – повернулась она ко мне, – «расскажите, пожалуйста, о ваших проектах». «Да, Галина, моя фирма занимается разработкой и созданием различных программ, посвященных экономии. Как побольше сэкономить на всем – вот главный лейтмотив наших проектов. Вот на что мы сделали ставку», – начала я. И, как оказалось, в кризисные времена именно эта тема беспокоит людей больше всего. Мы уже отсняли первый сезон программы об экономном ремонте под названием «Спросите Василия, он знает, что делать». Эту программу вы можете увидеть на телеканале «Свой дом». Уже заключен договор на второй и третий сезоны, так что впереди много работы. Полным ходом идут съемки программы «Лучший отпуск Венеры». «Кажется, ведущая лучшего отпуска – ваша мама?» – с улыбкой спросила Галина. «Совершенно верно. Моя мама Елена Сурикова. Она популярный блогер, кстати. В общем, в этой программе, которую вы можете увидеть по утрам на канале «Финансовые новости», мама рассказывает о том, как можно хорошо отдохнуть в Петербурге и Ленинградской области совсем без денег. Вот знаете ли вы, Галина, что существуют, например, бесплатные пешеходные экскурсии по центру нашего города с настоящими профессиональными гидами? Или, допустим, можно попасть на бесплатный дегустационный тур по одному из заводов, где выращивают солод, и затем превращают его в любимый многими напиток? «Вы имеете в виду завод по производству пива?» – уточнила Галина. Я кивнула. Она вновь улыбнулась. «Вот что значит совместить приятное с полезным». «Кроме того», – продолжила я, «мы готовимся запустить еще один новый проект. Им уже заинтересовался крупный федеральный канал. Это будет программа о косметике». «О косметике?» – переспросила Галина. «И вы будете снимать ее в нашем городе? В городе, в котором никакой косметики нет в принципе?» «Именно так», – подтвердила я. «В этом-то и фишка. Наша программа, ее рабочее название «Красиво, несмотря ни на что», расскажет зрительницам, как из природных компонентов, из подручных материалов, из обычных продуктов, наконец, несанкционных, разумеется, самостоятельно изготовить косметику, пудру, помаду, шампунь, по-настоящему мирового уровня». «Разве это возможно?» – усомнилась Галина. «Оказывается, да. Конечно, придется вспомнить школьный курс химии, биологии и физики, но результат того стоит. К нам будут приезжать специалисты из знаменитых западных компаний. Я могу назвать не меньше 10 хорошо известных вам брендов. Все готовы с нами сотрудничать. В общем, эксперты наглядно покажут, как дома приготовить кондиционер для волос, например. У нас в каждом выпуске будет мастер-класс по определенному косметическому изделию». «Звучит очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрела такую программу», – заявила Галина. «А кто станет ведущим?» «А вот это я тоже считаю большой своей удачей. Ведущих у программы будет два. Основную часть программы будет вести Ирина Лисичкина. Вы ведь помните ее? Она была личным парикмахером и визажистом нашего бывшего губернатора Раисы Романовой». «Конечно, ее уволили после излишней откровенности в социальной сети», – деликатно сказала Галина. «Да-да», – заторопилась я, чувствуя некоторую неловкость. «В общем, я отыскала Ирину и предложила ей стать ведущей нашей программы о косметике. Ирина некоторое время думала, однако потом все же согласилась. И, полагаю, не погрешу против истины, если скажу, что в процессе совместной работы мы с ней подружились». «Это просто чудесно», – обрадовалась Галина. «Кроме того, внутри программы будет рубрика, посвященная всякой бьюти-всячине. новости о последних тенденциях в макияже, советы о том, как использовать остатки косметики и тому подобное. Эту рубрику будет вести один мой хороший знакомый по имени Айван. Он просто создан для телевидения. У него абсолютно готовый имидж, очень запоминающийся. И он может говорить на любую тему часами. «Знаете, Алекса», – подвела итог Галина, – «думаю, вы многих сегодня вдохновили нестандартно взглянуть на собственную жизнь, попытаться как-то изменить ее в лучшую сторону. Возможно, кто-то, посмотрев наш эфир, придумает собственный антикризисный бизнес. И уж абсолютно точно все петербурженки теперь будут ждать выхода в эфир первого выпуска вашей новой программы о косметике. Алекса, что бы вы хотели сказать нашим зрителям напоследок?» «Что ж, Галина», – задумалась я, – «могу лишь повторить слова Черчилля. Никогда не сдаваться. Никогда. Никогда. Никогда. Именно так. Никогда 4 раза». Я повернулась и посмотрела прямо в камеру. «И тогда наступит тот день, когда вы в восторге от результатов собственных трудов воскликнете: „Ничего себе!“»